на низенькие домишки и высокие новые здания. «Как вам живется в Турине?» «В общем, хорошо. А почему?» Он должен был бы ответить: «Здесь столько красивых женщин» или что-нибудь такое же галантно-банальное, а сказал правду. «Сам не знаю». Ей невозможно солгать. Она вытягивает из тебя истину не хуже, чем Де Пальма. А истина заключалась в том, что, сидя на неудобных стульях в этом чертовом кафе, они в первые минуты их первой встречи наедине испытывали гнетущую неловкость. «Вы не женаты?» — спросила она. «Нет. Намеренно не женитесь? Или так вышло?» «Так вышло. И вы не жалеете?» «Я об этом даже не думаю. Привык, как многие старые девы». Она сказала что-то, но слова заглушил здоровенный двухъярусный грузовик, который выехал из заводских ворот, доверху груженный новенькими фиатами. В этом грохоте вообще приходилось чуть ли не кричать. Конечно, можно побороть смущение и сделать вид, будто ничего не произошло. Симпатичная сеньора согласилась выпить кофе с неутомимым полицейским комиссаром. Можно непринужденно побеседовать минут 10, затем встать и распрощаться. Каждый пойдет к себе. Она домой, к мужу и дочке. Он в Астерию возле префектуры. «У вас такой грустный, усталый вид. Вам пришлось изрядно потрудиться из-за этого преступления?» «Собственно, следствие ведет мой коллега. Я лишь помогаю ему», — ответил Санта-Мария. «Вас, верно, часто вызывают и ночью?» «Случается. Вот вчера ночью нам пришлось устроить облаву на проституток». «А какие они, эти проститутки?» «Как и все преступники, скучные. Их поступки всегда можно предугадать заранее, да?» «Нет, наоборот, невозможно предугадать. У них беспрестанно меняется настроение. Они, как говорят психологи, слишком эмоциональны. В конечном счете это равнозначно однообразию». «Вот именно». Она помолчала, дожидаясь, пока проедет вереница машин, которые обгоняли друг друга, пронзительно сигналя передним. «Значит, вы предпочитаете женщин, поступки которых нетрудно предугадать?» «Если бы я пригласил ее пообедать со мной, как бы она на это отреагировала?» — подумал Санта-Мария. «Возьмем, к примеру, наш с вами случай», — сказал он. «Возьмем», — воодушевилась она. «Я совершенно не в состоянии угадать, как мощный гул новой армии машин заставил его умолкнуть». Рядом с его фиатом кто-то поставил свой фиат 500 совершенно такого же цвета. «Какая же из двух машин моя?» — думал Лело. Он еще не выучил наизусть номер своей машины, и пришлось заглянуть внутрь обеих машин. В чужой, к счастью, не было противоугонного устройства. Лело открыл дверцу, сел в машину и стал размышлять над своим открытием. Он был потрясен. Сам по себе подобный поворот дела не был странным. Больше того, это можно было предположить. И все-таки, если бы его не остановили в последнюю минуту в отделе вывесок и витрин, у него такое подозрение вообще бы не возникло. Он включил зажигание. Хорошо, а что делать дальше? Стоит ли продолжать расследование и съездить туда? Баукьеро почти наверняка к убийству не причастен. Совпадение было чисто случайным. Лело включил первую скорость и поехал домой. Там, в своей комнатке, он не торопясь выпьет бутылку кефира. Кефир очень полезен для кожи лица. Съест плавленый сырок, фрукты, почитает стампу, репортаж в эспрессо об авангардистских течениях в швейцарском кино. Но когда он пристроился за длинным рядом машин, шумное большинство, как говорил Ботто, смеясь затем собственной остроте, и представил себе подгнившие вишни,